С наступлением февраля погода улучшилась. Мандрагоры у профессора Стебль вступали в переходный возраст, а это значило, что целительное снадобье скоро должно быть сварено и оцепеневшие мальчики придут в себя. Гермиона полностью поправилась и вернулась к учебе. Никаких происшествий не возникало, дети радовались солнцу и спокойствию. Локонс считал отсутствие нападений своей заслугой. На каждом занятии он говорил о негодяе, который испугался великого златопуста Локонса, ведь златопуст владеет множеством смертоносных проклятий и не раз сражался с темными существами, о которых, конечно же, подробно изложено в его книгах. На последнем уроке Затион намекнул ученикам о сюрпризе, приготовленном к особому праздничному дню. Лили, вспоминая неудачу с дуэльным клубом, готовилась к худшему. 14 февраля она, как обычно, пошла на завтрак вместе с Филлис. Из большого зала доносилось возбужденное гоготание, и девочки прибавили шагу, чтобы поскорее узнать, в чем дело. Когда они вошли в большой зал, то не сразу поняли, где оказались. Все стены сверху донизу были украшены ярко-розовыми цветами, столовая посуда была вся сплошь розовая, а еду покрывала конфетти в форме сердечек, которые сыпались с зачарованного потолка. В глазах у Лили зарябило от обилия розового цвета, и она поспешила занять свое место. С днем Святого Валентина! Локонс встал с места, демонстрируя всем свою отвратительную розовую мантию. «Я взял на себя смелость устроить для вас этот маленький сюрприз. Представляю вам моих любезных купидончиков, валентинских письмоносцев. Сегодня они будут ходить по школе и разносить валентинки». Златопуст хлопнул в ладоши, и в зал вошла группа страшненьких гномов в розовых нарядах. У каждого гнома в руке была арфа, а за спиной – золотые крылышки. «Веселье начинается, дорогие друзья. Я уверен, мои коллеги захотят внести лепту в наш праздник. Давайте попросим профессора Снегга, пусть он покажет нам, как сварить приворотное зелье. А профессор Флитвик мог бы рассказать кое-что о любовных чарах. Этот старый проказник знает в них толк». Флитвик от стыда отвернулся, у МакГонагалл развился нервный тик, а Снег смотрел на Локонса так, словно придумывал для него самую страшную смерть из всех возможных. Весь день по классам бегали эти маленькие уродские гномы с валентинками. Они бесцеремонно заваливались на уроки и горланили любовные послания адресатам. Близнецы в шутку отправили для Лили ядовито-розовую открытку, в которой была изображена змея, принимающая форму сердца, и подпись нашему любимому змеевичеству. Она считала, что это было единственное послание, которое ей доставит, но ошиблась. На уроке зельеварения с гриффиндорцами в подземелье ворвались два гнома с бренчащими арфами. Снег чуть не сломал весы, когда увидел этих посланцев, но сказать он ничего не успел, потому что один из них подбежал к Лилии, что есть мочи, заголосил: «Послание для Мейрайдер. Ты холодна и неприступна. Хочу коснуться белой кожи, и взор очей твоих распутных способен довести до дрожи». Филлис прыскала в кулак, неумело скрываясь за покашливаниями. Один гриффиндорец сполз под стол в беззвучном смехе. Другие студенты тоже едва сдерживались. Снег взмахнул палочкой, и гномов моментально вышвырнуло из кабинета. Громко хлопнувшая дверь оборвала все смешки. «Продолжим», — с холодным спокойствием сказал он и мельком глянул на Лили. Какому идиоту пришло это в голову? Негодовала Лили, когда они вышли из кабинета Снегга. Филлис сперва просмеялась и только потом смогла говорить: «Я думаю, что это тот парень, с которым у тебя была дуэль. Как его? Даррен Марлоу? С чего бы? А ты что, не замечала, как он на тебя все время смотрит? Да он мимо твоего места за столом раз пять проходит, и в коридорах оказывается после наших лекций будто бы случайно. Должно быть, в той битве ты отняла у него не только палочку, но и сердце». Филлис приложила руку к груди и театрально ахнула. Что ж, если прежде у него было ноль шансов, то теперь они ушли в отрицательные числа. А что такого? Он просто хотел привлечь твое внимание. Кстати, могла бы и подумать, парень-то симпатичный. Меня отношения не интересуют, фыркнула Лили. Конечно, какие там отношения, если все время нянчишься с младшекурсниками, иронично парировала Филлис. Я сперва не задумывалась, но теперь мне пришла в голову мысль, что может быть ты в Поттера. Чего? Лили резко остановилась и сверкнула глазами. Тебе эти купидоны мозги вышибли? Хватит выдумывать всякий бред. Гарри мне как младший брат. Я понимаю, каково это, расти без семьи, поэтому хочу его поддерживать. У нас много общего, вот и все. Хорошо, хорошо. Филлис подняла руки в знак капитуляции. Не стоило так горячиться. Больше не буду. Прошло 2 месяца со дня Святого Валентина. Наступила весна, снег полностью растаял, позволяя пробиться зеленой, сочной траве. После пасхальных каникул в Хогвартсе должен был пройти матч между Пуффендуем и Гриффиндором. Гарри и близнецы опять все свободное время уделяли тренировкам, а Лили помогала профессору Стебль с мандрагорами, которые уже совсем созрели. Они устраивали вечеринки и лазили к друг другу в горшки. Оставалось всего ничего до сваренного зелья и оживления детей. В субботу стояла чудесная погода. Небо было безоблачным, дул приятный легкий ветерок. Вуд с командой были довольны погодными условиями и надеялись на быструю победу. В 11 утра все ученики собрались на трибунах, ожидая начала матча. Под бурные аплодисменты сборные вышли на поле для приветствия. Мадам Трюк выпустила мячи, игроки вскочили на метлы. Стоило им подняться в воздух, как на весь стадион в мегафон прогремел строгий голос МакГонагалл. Матч отменяется. Всем ученикам разойтись по гостиным. Случилось еще одно нападение. Но на кого? Ведь все находятся здесь. Может, на привидение? Лили в замешательстве шла вместе с другими слизеринцами в подземелье. Она видела, как МакГонагалл поманила свою команду, после чего они скрылись за толпой других учеников. Через час после отмены матча в подземелье Слизерина явился Снег. Он был мрачен и неестественно бледен, будто в нем не осталось ни кровинки. «Я вынужден сообщить вам неприятные новости», — гнетущим голосом начал Северус. В школе произошло новое нападение, на этот раз пострадали сразу 2 ученицы. В целях безопасности школа вынуждена принять ряд мер. Отныне все ученики должны возвращаться в гостиные своих факультетов до 6 часов вечера. На уроки ученики должны ходить в сопровождении преподавателя. Никто не пользуется туалетной комнатой без провожатого. Все матчи и тренировки временно отменяются. Никаких передвижений по коридорам после комендантского часа. И должен предупредить, если преступника, устроившего нападение, не поймают, то школу закроют. Закончив речь, Снег вышел из гостиной, оставив онемевших студентов одних. По комнате раздались взволнованные тихие перешептывания. Лили кинулась в спальню, чтобы проверить, кто сейчас находится в больничном крыле. Рядом с новой жертвой Пенелопой Кристалл находилась точка Гермионы Грейнджер. Часть 20. Паучье логово. Шейла была страшно раздосадована сложившимися обстоятельствами. Казалось, новость о закрытии школы беспокоила ее больше, чем нападение на детей. Филлис же тряслась от страха. Мысли про монстра, шастающего в стенах замка, довели ее чуть ли не до истерики. Когда девочки легли спать, Лили снова проверила карту. К своему ужасу она обнаружила, что Гарри и Рон покидают гостиную Гриффиндора. Наспех одевшись и прихватив палочку, она вышла из спальни. Коридоры этой ночью были оживленнее некуда. Все преподаватели вышли на дежурство. Лили дождалась, пока Киттлберн и Снег не уйдут из подземелья Слизерина, и тихо скользнула через тайный проход. Идти пришлось в чуть ли не кромешной тьме и постоянно прислушиваться. Зажигать палочку было нельзя, издавать звуки тоже. Хорошо, что она уже неоднократно пробиралась ночью по коридорам Хогвартса и наизусть выучила расположение всех поворотов, статуи и доспехов. Мимо нее дважды проходили профессора. Один раз пролетела пара привидений. Лили покинула школу через заднюю дверь и проверила, где находятся мальчики. Они уже шли в сторону леса, очевидно скрываясь мантией-невидимкой, и Лили поспешила туда, чтобы перехватить этих маленьких сорванцов. Когда Гарри и Рон приблизились к опушке, на которой стояла хижина Хагрида, она негромко позвала их. «А ну вылезайте из-под мантии, я знаю, что вы здесь». Перед ней возникли удивленные мальчики. «Ме, откуда ты? Как ты узнала?» Гарри скомкал мантию-невидимку и сунул под мышку. «Это не важно. Лучше скажите, почему вы ушли из замка? Вы хоть понимаете, насколько опасны прогулки по ночам?» «Понимаем», — стыдливо буркнул Рон. «Но нам нужно поговорить с Хагридом. Сейчас. Зачем?» Рассерженно гаркнула Лили. «Давайте обсудим все у Хагрида». Полушепотом вставил Гарри. «Здесь не самое лучшее место». Они добрались до дома лесничего и постучали в дверь. Клык внутри угрожающе залаял. Дверь резко распахнулась, а на пороге их встретил обеспокоенный Хагрид с заряженным арбалетом в руках. «Борода Мерлина, вы чего ночью шастаете?» Хагрид опустил оружие и позволил детям пройти в дом. «А для чего это?» — спросила Лили, показывая на арбалет. «Да так, я это, ждал кое-кого», — мялся Рубиус. «Садитесь за стол, чай как раз приготовился. Мы пришли кое-что спросить у тебя, Хагрид», — взволнованно начал Гарри. «Про тайную комнату. Великан уронил заварочный чайник и разбил его вдребезги. Он принялся сметать осколки в кучу, с тревогой поглядывая в окна. «Хагрид, что с тобой?» В дверь громко постучали. Лили рывком стащила детей со стульев и завела в угол. Она согнулась, чтобы они втроем убрались под мантией, и Гарри накинул ее на них. «Войдите!» — громко крикнул лесничий. В хижину вошел Дамблдор с крайне хмурым видом. Следом за ним переступил порог невысокий, полноватый, седой мужчина в полосатой мантии, держащий в руке светло-зеленый котелок. «Фадж, это папин начальник, министр магии!» — приглушенно шепнул Рон. «Плохи твои дела, Хагрид!» — без приветствий вступил Фадж. «Четыре нападения, все зашло слишком далеко. Министерство должно принять меры, но это не я, я ведь никогда, вы знаете, что я никогда». Пот с лесничего лился градом, он нервно теребил пуговицу на своем жилете и затравленно переводил глаза с министра на директора. «Профессор Дамблдор, сэр, Хагрид вне подозрений, Корнелиус», — жестко отрезал Альбус. «Послушайте, Дамблдор», — неловко продолжил Фадж, — «в прошлом он уже запятнал себя, у министерства нет другого выхода. Я еще раз повторю, Корнелиус, отстранение Хагрида ничего не изменит». Дамблдор был очень зол, Лили и не помнила, когда в последний раз видела его таким. «Посмотрите на ситуацию моими глазами, Альбус, от меня требуют действий. Если будет доказано, что Хагрид не виноват, мы привезем его обратно и больше никто не посмеет усомниться в его непричастности. Но сейчас я вынужден забрать его с собой, это мой долг». «Забрать?» – прохрипел Хагрид испуганно. «Куда?» – в Азкабан. В дверь снова постучали, не давая министру ответить. Дамблдор открыл ее, и в доме появился Люциус Малфой в черной, дорожной мантии. «Вы здесь, Фадж?» «Прекрасно!» – Малфой высокомерно улыбнулся. «Что вы здесь забыли? А ну убирайтесь из моего дома!» — рявкнул Хагрид. «О, уверяю вас, мне не доставляет никакой радости нахождение в этом, с позволения сказать, доме». Малфой тошнотворно скривился, окинув взглядом хижину. «Я искал директора, и мне сказали, что он здесь. Что вам от меня требуется, Люциус?» С подчеркнутой вежливостью поинтересовался Дамблдор. «Попечительский совет решил, что вам пора покинуть пост директора. Здесь приказ о вашем отстранении, на нем все 12 подписей. Боюсь, вы потеряли контроль над ситуацией. Так нельзя, это совсем крайность». «Послушайте, Люциус», — заикнулся Фадж, — «назначение или отстранение директора — прерогатива попечительского совета». Пресек его Малфой. «Отстранить Дамблдора», — взревел Хагрид. «Если он уйдет, у детей не останется шанса, их всех поубивают». «Успокойтесь, Хагрид», — твердо сказал Дамблдор. В глазах у него разгорелся огонь. «Если попечительский совет требует моего отстранения, я должен подчиниться. Однако, запомните, я не уйду из школы, пока остается хоть один человек, который будет мне доверять. И еще запомните, Хогвартс всегда оказывает помощь тому, кто ее просит». Дамблдор глянул за спину Малфоя, прямо на стоящих в углу ребят. Пару секунд он смотрел в глаза Лили. «Мудрая мысль», — кисло отозвался Люциус и слегка поклонился. «Надеюсь, что ваш преемник сможет поймать преступника и дети будут в безопасности». Он прошел к двери и открыл ее для Дамблдора. Фадж велел идти Хагриду следом. Тот топтался на месте, пытаясь подобрать правильные слова. «Это, я хотел только сказать, что если кто-то что-то ищет, то пусть идет за пауками, пауки того приведут куда надо. И еще кому-то надо будет кормить клыка, пока я не вернусь». Хагрид вышел, и министр шумно захлопнул дверь. Гарри стянул с них мантию. «Школе конец», — слабым голосом сказал Рон. «Без Дамблдора нападений станет больше». Лили молча села за стол, подперев голову руками. «Какое отношение к нападениям имеет Хагрид? Что вы узнали?» Гарри сбивчиво рассказал про найденный в затопленном туалете для девочек старый дневник. Рассказал, как попал в воспоминания парня, раскрывшего преступление Хагрида, и про спрятанное в подземельях огромное мохнатое чудовище, похожее на паука и скорпиона одновременно. «Нет, это какая-то чушь, он не мог», — запротестовала Лили, медленно усваивая новую информацию. «Согласись, Хагрид любит опасных и страшных существ», — вставил Рон. «Наверняка услышал про спрятанное чудовище, решил найти и сделать из него домашнюю зверушку. Конечно, он не хотел никому причинить вред», — поспешно добавил Гарри. «Но это он выпустил зверя из клетки. Поэтому его исключили из школы и сломали палочку. И забрали сейчас. Все сходятся», — заключил рыжий мальчик. Лили пару минут обдумывала услышанное. «По легенде, комнату может открыть лишь наследник Слизерина, Но Хагрид уж точно им не является. И если ему удалось выпустить чудовище на свободу, значит теория с инструкцией становится более реальной. Но как она выглядит? Это должен быть особый, зачарованный предмет. Предмет, который можно легко спрятать, чтобы никто не подумал, что это. «Где дневник, Гарри?» – с жаром выкрикнула Лили. «Дневник, его, его украли!» – испуганно лепетал мальчик. «За день до матча с Пуффендуем. Это был кто-то с Гриффиндора, ведь пароль больше никто не знает». Лили в глубоком разочаровании закрыла глаза. Истина была так близко. С другой стороны, хорошо, что Гарри не смог разгадать тайну дневника и попытаться открыть комнату самостоятельно. Осталось только выяснить, где и кто нашел этот дневник, зачем выбросил и почему снова забрал. Они вернулись в школу под мантией-невидимкой. Лили убедилась, что мальчики прошли через портрет полной дамы и направилась в подземелье Слизерина. Следующим утром вся школа узнала про отстранение Дамблдора. Его место за преподавательским столом опустело, и атмосфера в замке стала по-настоящему траурной. Большой зал погрузился в гнетущую тишину, ученики молча жевали свой завтрак. Лили наблюдала за Гарри и Роном через стол, потом за близнецами, и взгляд ее встретился с большими, карими глазами. С гриффиндорского стола на нее виновато смотрела Эрика. Лили после трапезы отвела ее в сторону, подальше от чужих ушей. «Что произошло в попечительском совете?» – шепнула она Эрике. «Почему они отстранили Дамблдора?» «Я не знаю. Я ничего не знаю», – мямлила побледневшая девочка. «Мой отец уважает профессора, он бы не пошел против. Я не знаю. Я не хочу винить твоего отца, Эрика. Мне нужно знать, что происходит в совете. Если тебе что-то известно». Эрика всхлипнула и подошла к Лили вплотную, уткнувшись ей в грудь, и едва слышно проговорила: «Ему угрожали. Угрожали всей нашей семье. Если бы он не поставил подпись, то пострадали бы все». «Кто угрожал?» — одними губами спросила Лили. Девочка подняла на нее мокрые глаза и убежала, не ответив на вопрос. Но ответа и не требовалось, ведь Лили уже было известно, кто это сделал. Она посмотрела на слизеринский стол, за которым нашла ликующего Драко Малфоя. После ухода Дамблдора Лили перестала ходить на подработку к профессору Стебль, а мадам Помфри вообще никого не пускала в лазарет. Она панически боялась, что преступник проникнет в больничное крыло и повторно нападет на пострадавших. Ученики больше не резвились на дворах и в коридорах. Вместе с Дамблдором и Хагридом из Хогвартса ушла надежда на светлое будущее. Гарри стал одержим поиском пауков. Нужно было только поймать одного, собраться в назначенном месте, выпустить его и следовать за пауком. Казалось, будто все они сбежали из замка, потому что и Гарри, и Лили за весь следующий месяц ни одного паука не нашли. Снег все чаще становился провожатым ее курса. Наверное, опасался, что Лили, как единственную маглорожденную ученицу факультета Слизерина, чудовище выберет следующей жертвой. Это сильно осложняло поиски. Еще через пару недель за ужином Гарри поманил ее к себе. «Вот», — мальчик показал ей маленькую банку с заточенным внутри паучком. «Поймал в теплицах мадам Стебль». «Значит, сегодня?» — хмыкнула Лили. «Тогда действуем по плану». Гарри кивнул, и они разошлись по своим местам. В полночь Лили поджидала Гарри и Рона за статуей архитектора Хогвартса, которая однажды уже укрывала ее от посторонних глаз. Уловив обговоренный сигнал, она вышла из укрытия, скользнула под мантию к мальчикам, и они вместе прошли через дубовые двери в холле. Под стенами замка ребята открыли банку. «Он такой маленький, вдруг мы его потеряем в траве?» — озадаченно шепнул Гарри. «Энгергия», — сказала Лили с палочкой в руках, и паук увеличился в замерах, едва успевая выпрыгнуть из банки. Рон испуганно икнул. Паук стремительно побежал в сторону запретного леса, и они последовали за ним. Когда ребята скрылись за опушкой, Гарри и Лили зажгли свои палочки. «Я бы зажег свою, но боюсь, что она взорвется», — обреченно ляпнул Рон. Зайдя чуть глубже в лес, они обнаружили целую стаю мелких пауков, убегающих от света волшебных палочек. Они двигались цепочкой по тропе, заманивая непрошенных гостей в свое логово. Спустя полчаса ходьбы тропа кончилась. Свернув с тропы, мальчики сильно занервничали, и Лили напомнила им о мерах предосторожности, покрепче сжимая руку Гарри. Слева за ее локоть цеплялся Рон, который при виде такого количества пауков начинал терять самообладание. Вскоре деревья стали сгущаться, создавая плотную стену. Небо скрылось за кронами, землю освещали лишь два маленьких огонька в руках у Гарри и Лили. Идти становилось все труднее. Пауки петляли между гигантскими деревьями, пока ребята неуклюже перелезали через поваленные ветки и кусты. Спустя еще час они вышли на пологий склон, и Рон внезапно остановился. «Что там такое?» Рыжий мальчик вцепился в локоть Лили. «Там что-то движется. Где-то справа затрещали ветки. Вдалеке послышался оглушительный рев. Что это было?» Арабелла спросил Гарри. К ним кто-то медленно приближался со всех сторон. Лили и Гарри вертели палочками, пытаясь засечь угрозу. Когда звуки стали отчетливее, она вскинула руку, намереваясь создать заклинание. Внезапно их троих оторвало от земли, переворачивая вверх ногами. Лили при свете палочки увидела черное волосатое существо и множество ног под собой. Это был гигантский паук, щелкающий у головы Лили челюстями-жвалами. Гарри отчаянно бился в лапах другого паука. Рон, похоже, потерял сознание. Монстры потащили их в чащу леса. Она не пыталась использовать магию, пока была в заведомо проигрышном положении. Лили крепко держала палочку, ожидая, когда пауки принесут их в нужное место. Через какое-то время лес поредел, и они оказались в освещенной лунным светом лощине. Земля внизу кишела пауками. Все они были размером с собаку, а то и больше. В центре низины находился невероятных габаритов купол, сплетенный из серебряной паутины. Хищники опустили троицу прямо у купола. Лили завела за спину шокированного Гарри и очнувшегося Рона, предварительно шепнув на него заклинание немоты. «Арагог!» — закричал один из пауков. Из глубин серебряного купола появился паук размером со слона. Тело его покрывало седина, все глаза были слепы. Голову украшали огроменные жвала. Ребята застыли от ужаса. «Кто здесь?» — медленно пророкотало чудище. «Люди!» — ответил паук, который нес Гарри. «Хагрид?» — спросил Арагог, сделав несколько шагов в сторону детей. «Это незнакомцы!» — прощелкал паук, тащивший Рона. «Мы друзья Хагрида», произнесла Лили, ощутив, как со всех сторон заклацали паучьи челюсти. «Хагрид никогда не посылал людей в нашу лощину», раздраженно отозвался Арагог. «Хагрид попал в беду», едва дыша выдавил Гарри. «В беду?» озадаченно переспросил старый паук. «Его забрали в Азкабан. В министерстве думают, что Хагрид снова открыл тайную комнату, как 50 лет назад, и натравил на учеников чудовище». «Хагрид никогда не открывал тайную комнату», — с негодованием лязгнул Арагог. «Да, в тот раз все решили, что это я, то чудовище, жившее в тайной комнате, и что Хагрид выпустил меня на свободу». «Значит», — сглотнул Гарри, — «это были не вы убили ту девочку?» «Нет», — гневно прохрипел паук. «Хагрид купил меня в яйце, когда был еще мальчишкой. Он принес меня в замок и заботился обо мне, прятал меня от всех. Тело убитой девушки нашли в туалете, а я нигде не был, кроме каморки, в которой жил. Хагрид мой друг, он хороший человек. Из уважения к нему я никогда не причинял вред людям». «Вы знаете, кто убил ту девушку?» — спросила Лили. Черные фигуры подступили ближе к детям, угрожающе щелкая жвалами. «Ее убило древнее, дьявольское чудовище, которого мы, пауки, боимся больше всего на свете. Оно родилось в замке». «Что это за чудовище?» — настойчиво встрял Гарри. «Мы не произносим его имени», — зарокотал Арагог. «Я даже Хагриду не говорил про него, хотя он много раз просил об этом». Кольцо пауков стремительно сжималось, создавая смертельную ловушку. Старик стал медленно отступать обратно в свой купол. «Спасибо за приятную беседу, но нам уже пора», — сурово сказала Лили. «Пропустите нас, вы никуда не уйдете», — злобно лязгнул паук. «Мои сыновья и дочери не трогают Хагрида по моему приказу, но я не могу отказать им в ужине, который так любезно пожаловал к столу. Прощайте». Лили резко взмахнула палочкой и начертила в воздухе круг. Перед кольцом пауков возникло яркое фиолетовое пламя, создающее высокий непроходимый барьер. Монстры в ярости бегали у огня. Все, кто пытались проникнуть к детям, немедленно сгорали в волшебном пламени. Гарри и Рон свалились на колени, переводя дух. Лили расколдовала рыжего мальчика, и тот издал вымученный стон. «Ме, это такой же огонь, как и в комнате с зельями, когда мы были в подземельях», — удивился Гарри. «Точно», — кивнула она. «Профессор Снег та еще заноза, но умеет подкидывать блестящие идеи». «И что они? Они не пройдут?» — пищал Рон, трясущимися руками хватаясь за Лили. «Нет, живых существ огонь не пропускает. Но есть одна проблема. Мы из огня выйти тоже не сможем. И что нам теперь делать?» — воскликнул Гарри. «Мы здесь застряли навсегда. Ну, я что-нибудь придумаю. В крайнем случае сможем пустить сигнальный огонь. Нас найдут преподаватели, и мы целые и невредимые будем исключены из школы». Лили истерично усмехнулась. Вдруг неподалеку снова раздался рев, и через минуту лощину залил ослепительный свет. К ним мчался автомобиль мистера Уизли. Форд оглушительно гудел клаксоном, разгоняя испуганных пауков. Влетев в огонь, автомобиль остановился перед детьми и открыл все свои дверцы. «В машину!» — скомандовала Лили, и троица прыгнула на сиденье. Рон уселся за руль, мотор грозно взревел, и они понеслись прочь, сшибая по пути всех, кто не успел убежать. Мальчик неистово крутил баранку, пробивая дорогу через пролесок. Через 15 минут деревьев стало меньше, и они выехали на опушку запретного леса около хижины Хагрида. Форд резко затормозил, и Гарри чуть не врезался в лобовое стекло. Ребята на ватных ногах вышли из автомобиля и зашли в дом лесничего. Пока Клык заливал слюнями мальчиков, Лили готовила им травяной чай. «Следуйте за пауками, следуйте за пауками. Я прибью Хагрида, когда он выберется из тюрьмы», — прокричал Рон, хватаясь за волосы. «Он думал, что Арагог нас не тронет», — ответила Лили, разливая по кружкам горячую воду. «Вот незадача. Ручные паучки оказались плотоядными убийцами. А ведь по ним и не скажешь, на вид так безобидные пушистые шарики», — визжал Рон, вставая с места. «Зачем он послал нас туда? Что мы узнали?» «Многое», — возразил Гарри. «Мы теперь знаем, что Хагрид не открывал тайную комнату, он невиновен. Есть еще кое-что очень важное», — добавила Лили, отпивая чай. «Арагог сказал, что девушку убили в туалете. В Хогвартсе есть привидение, обитающее на третьем этаже в дамской комнате». «Плакса Миртл?» — хором спросили мальчики. «Более того, нападения происходили на том же этаже, и тот дневник ты нашел». Лили замолчала, уставившись в ошарашенных мальчиков. Им троим пришла в голову одна и та же мысль. Вход в тайную комнату находился именно там. Часть 21. Тоннель. Ребята вернулись в замок, когда стало светать. Учителя продолжали посменно патрулировать коридор и несколько раз проходили мимо скрытой под мантией троицы. Добравшись до спальни, Лили даже не пыталась заснуть. Она размышляла все утро про слова Арагога, про дневник, про привидение в туалете для девочек. Нужно было спросить у Миртл, как именно она погибла, и попытаться найти вход в тайную комнату на этаже. Он мог быть спрятан в стене, в полу, где угодно. Но прежде чем искать дверь, нужно было выяснить, что же за чудище скрывается внутри. Описание Арагога ей что-то напомнило, будто она уже где-то об этом читала. Когда соседки по комнате зашевелились в постелях от пробуждения, Лили принялась перебирать на полках свои книги. Вероятнее всего, про существо есть информация в книге Саламандера «Волшебные звери» и где их искать. Она нашла ее среди своих старых учебников и обратилась к сидящей на краю кровати Филлис. «Доброе утро. Скажи, у тебя есть учебник за первый курс по уходу за магическими существами?» «Что?» — сонно бормотала Филлис. «А, нет, за прошлые курсы я оставила учебники дома. У меня есть эта книга», — неожиданно изрекла Адриана своим томным голосом, откидывая полог постели. «Не могла бы ты одолжить ее мне?» — попросила Лили. Адриана стала копошиться в своей тумбочке и через полминуты вытащила нужную книгу. Она молча, без лишних вопросов, протянула ее Лили и пошла в ванную. Следом за ней из спальни вышла Шейла, что-то недовольно бурча себе под нос. «Зачем тебе второй учебник?» — спросила Филлис, переводя взгляд с одной книги на другую. «Второй для тебя. Ты должна помочь мне отыскать информацию про монстра тайной комнаты». Филлис моментально взбодрилась. «Разве о нем написано здесь?» «Думаю, да». Лили передала подруге книгу и села на кровать, открывая свой экземпляр про волшебных зверей. «Но ведь здесь сотня существ. Как мы поймем, что один из описанных монстров именно тот монстр, которого мы ищем?» Лили пересказала ей события прошедшей ночи и приметы чудища, которые назвал Арагог. Филлис, слушая ее рассказ, постепенно белела от страха. «Ты совсем съехала с катушек. Почему вы не развернулись обратно, когда поняли, что паук бежит в запретный лес? У кого-то из вас точно мания самоубийства», — с негодованием шипела девочка, бешено перелистывая страницы. «Благодаря этой мании мы теперь узнаем, что за существо бродит по школе и нападает на учеников. Так что риск был целиком и полностью оправдан», — невозмутимо отвечала Лили. День выпал на выходной, поэтому они до полудня изучали книгу. Филлис читала ее сначала, а Лили с конца. Вскоре староста факультета Джемма Фарли объявила про общее собрание на обед. Лили уже начала сомневаться в выборе книги. Может быть, она читала что-то про чудище в запретной секции, а не в этом учебнике. Когда нужно было идти в общую комнату, Филлис неожиданно вскрикнула. «Нашла!» Лили бросилась к ней, совсем позабыв о том, что держит в руках ту же книгу. Филлис показала страницу, где был описан гигантский монстр Василиск. Девочки дважды перечитали всю информацию про древнее чудовище. Это змея, как и на гербе Салазара Слизерина. Она живет 1000 лет и является самым страшным врагом пауков, шептала Филлис, с паническим благоговением глядя на рисунок монстра. Но почему ее до сих пор не нашли? Ведь это просто громадина. 50 футов. Разве она может незаметно передвигаться по замку? Значит, это был Василиск. Тот голос, который слышал Гарри в стенах замка. Эта тварь ползает по канализационным трубам. Не моргая, ответила Лили. О боже! Обреченно выдавила Филлис. Я больше никогда не смогу ходить в уборную. Из унитазов прямая дорога в трубы. Конечно, в стоке унитаза этот змей поместиться не мог, но ее слова натолкнули Лили на мысли о туалете на 3-м этаже. Что если вход действительно находился там? Ведь дневник, который скорее всего содержал ключ к тайной комнате, был найден в туалете Миртл. Но ведь кто-то должен был приказать ей нападать только на маглорожденных учеников. И раз это змея, то он должен был уметь говорить со змеями. Не злись, но в нашей школе есть только один человек. Кроме Гарри есть кто-то еще, отрезала Лили. Тот, у кого сейчас находится дневник. За дверью послышались шаги и в спальню влетела староста Джемма. Почему вы здесь застряли? Только вас все ждут. Во время обеда в большом зале профессор МакГонагалл встала за трибуну Дамблдора, чтобы сделать объявление. Прошу вашего внимания, у меня хорошие новости. Начало Минерва, оглядывая притихших студентов. Мадам Стебль сегодня известила меня, что мандрагоры полностью созрели и готовы к употреблению. За день мы сварим зелье и уже вечером сможем вернуть к жизни всех, кто пострадал от заклятия оцепенения. Надеемся, что жертвы помнят, кто на них напал, и год, наконец, завершится поимкой опасного преступника. Студенты от радости стали аплодировать преподавателям и оживленно переговариваться. Это значило, что нападений больше не будет, школу не закроют и все в скором времени закончится. Не разделяли общего ликования лишь Драко и Златопуст. Малфой не хотел, чтобы возвращался Дамблдор, а Златопуст был уверен, что виновный уже пойман и заслуженно отбывает свое наказание в Азкабане. Он много раз высказывался о ненужности всех этих защитных мер и патрулей, ведь Хагрид, по его мнению, был истинным преступником. После обеда Лили предложила Гарри и Рону посидеть в читальном зале, и профессор МакГонагалл сопроводила их на 4-й этаж. Когда мальчики уселись за стол, она рассказала им о Василиске и о подозрениях, что вход в комнату находится именно в туалете. Гарри слушал Лили не отрываясь, а Рон после услышанного стал испуганно косить глазами на стены библиотеки. «Вот почему я слышал его, ведь я единственный, кто понимает змеиный язык», — эмоционально прошептал Гарри. «Но если у него такой смертельный яд, то почему он никого не укусил? А глаза? Глаза у него тоже смертоносные, но ведь никто не умер», — пробормотал Рон. «Если бы на жертвах обнаружили яд, то про Василиска сразу стало бы известно. Замок могли сравнять с землей, чтобы его убить. Этого Слизерин не хотел. Вероятно, поэтому он отдал приказ нападать только взглядом», предположила Лили. А из пострадавших никто и не смотрел ему прямо в глаза. Нетерпеливо выпалил Гарри. Вспомните, Колин видел его через свою фотокамеру, Джастин посмотрел на змея через почти безголового Ника, а Гермиона с той девушкой заглянули за угол через зеркало. Гермиона, наверное, уже знала про Василиска, вот зачем пришла в библиотеку в тот день. А что насчет кошки Филча? Все еще сомневаясь, спросил Уизли. Она увидела его в отражении. Помнишь, на полу была вода из туалета Плаксы Миртл. Они долго сидели молча, переваривая все обговоренное. И что теперь? Нарушил тишину Рон. Пойдем рассказывать учителям, думаю, лучше дождаться действия оживляющего зелья. Профессора и так все узнают от Колина, Джастина и Гермионы, а нам будет сложно объяснить, откуда мы все это знаем, неловко проговорил Гарри. Правильно, поддакнула Лили. Давайте дождемся. Ирма Пинс проводила детей до старост в коридоре. Мальчики последовали за Перси в гостиную Гриффиндора, а Лили пошла в гостиную Слизерина вместе со старостой Пуффендуя Габриэлем Труманом. Стоило им подойти ко входу в подземелье, как по Хогвартсу эхом прокатилось громкое обращение профессора МакГонагалл. Всем ученикам немедленно вернуться в гостиные, профессорам собраться в учительской. У Лили сердце камнем рухнуло вниз. Это означало, что случилось новое нападение. Толпа слизеринцев побежала в подземелье, увлекая ее следом. Они вновь всем факультетом сидели в общей комнате и ждали новостей от Снега. Филлис цеплялась за руку Лили, пока та не сводила глаз с тайного прохода. Северус пришел к ним через пару часов. Произошло еще одно нападение. На этот раз монстр утащил ученицу с собой в тайную комнату. Завтра утром вас всех увезут домой на поезде, а до тех пор вам запрещено покидать свои спальни. Все застыли в мрачном безмолвии. Снег развернулся, намереваясь уйти. Кого забрал монстр? Профессор. Железным голосом спросила Лили и встала с места. Сидящие рядом студенты от неожиданности вздрогнули. Северус обратил к ней взор своих черных глаз, с полминуты удерживая паузу. Джинни Уизли. Она так и осталась стоять, пока другие слизеринцы разбредались по спальням. Кто-то на пару секунд задержался рядом, но у нее не было сил даже повернуть головой. Когда гостиная опустела, Лили смогла сфокусировать взгляд на Филлис. «Я должна пойти за ней. Я не могу ее там оставить. Тебе точно не терпится попасть на тот свет», — взвизгнула Филлис. «Лучше пойди и расскажи все преподавателям. Оставь дело взрослым опытным волшебникам». «Хорошо, расскажу», — согласилась Лили. «Но сперва мне нужно поговорить с привидением в туалете, чтобы во всем удостовериться. А сейчас надо придумать, как пройти мимо дежурных». Филлис убежала в спальню и вернулась оттуда со странным свертком. «Что это?» «Преподавательская мантия», — без колебания ответила Филлис, разворачивая бумагу. «Не могла бы ты ее укоротить? Мне нужно настроиться, чтобы все получилось. Откуда ты?» Филлис оборвала ее жестом и, направив на себя палочку, что-то зашептала на итальянском языке. Через пару минут ее тело стало уменьшаться. Девочка за пару мгновений превратилась в маленького карлика. Она взяла заколдованную мантию из рук Лили и накинула на себя. «Я выбрала самый оптимальный вариант перевоплощения», — пробормотала Филлис, пряча красные волосы в капюшон. «А теперь за мной». Они минули тайный проход, в спешке направляясь к выходу из подземелий. Их торопливые шаги гулко раздавались по коридорам. Прямо на повороте к лестнице девочки наткнулись на Септиму Вектор. «Что вы здесь делаете?» — грубо спросила она, завидев Лили. «Мисс Райдер, срочно требуется медицинская помощь, мадам», — пропищала Филлис голосом Флитвика. «А, и вы здесь, Филлиус», — облегченно вздохнула Септима. «Простите, я вас не заметила». «Ничего, ничего», — сипела в ответ Филлис. «Скорее, мисс, нам нужно поторопиться». Девочки рысью просеменили мимо профессора и бросились на первый этаж. «Черт побери, это было восхитительно. Когда ты успела скопировать его голос?» — прошелестела Лили, выглядывая из угла в коридор. На последних занятиях чувствовала, что пригодится. Они спокойно прошли через первые два этажа. Из дежурных никого видно не было. Дойдя до следующей лестницы, Лили остановилась. «Возвращайся в спальню, дальше я сама справлюсь. Я поговорю с Миртлой преподавателями, а потом вернусь. Может, мне пойти с тобой?» — обеспокоенно проговорила Филлис. «Нет, если никто не поверит в мои слова, то накажут только меня. А если вместе пойдем, то обоих. Нельзя и такой вариант исключать. Ладно, иди». Прокравшись на третий этаж, она затаилась в пустом складском помещении, чтобы проверить карту. Лили увидела, как Рон и Гарри спускаются из башни Гриффиндора. Она решила, что они тоже намереваются поговорить с Миртл, но мальчики свернули не в туалет для девочек, а в кабинет преподавателя Зати. Лили быстро пересекла коридор и зашла следом за ними. Мальчики ее появлению не удивились. А вот она была удивлена увиденным, ведь теперь кабинет Златопуста выглядел совсем иначе. Со стен пропали портреты и плакаты, с полок исчезли все книги с автографами, а в шкафу больше не было парадных разноцветных мантий. Все это теперь покоилось на дне двух больших чемоданов, стоящих по центру комнаты. «А что здесь происходит?» — спросила Лили, глядя на Гарри и Рона. «Пытаемся выяснить, куда собрался наш профессор», — с отвращением выдавил Рон, глядя, как Златопуст пихает в чемодан остатки вещей. «Я же сказал, чрезвычайно важный звонок, острая необходимость, срочное дело», — быстро пробормотал Локонс, судорожно складывая свои носки. «Дело, которое важнее моей сестры», — в гневе крикнул Рон. «Да-да, мне очень жаль твою сестру, скорблю больше всех», — мямлил в ответ Златопуст. «Какое отношение профессор Локонс имеет к исчезновению Джинни?» Лили вопросительно косилась на мальчиков. «Профессора поручили ему пойти в тайную комнату и убить чудовище», — ответил Рон. Лили в недоумении взглянула на Златопуста. «Как этому бездарному неумехе могли доверить такое важное задание? А он убегает», — воскликнул Гарри. «Бросает нас, и это после всех подвигов, которые вы совершили. В ваших книгах «Дорогой мальчик», «Где же твой здравый смысл?» Мои книги не продавались бы так успешно, если бы люди думали, что эти подвиги совершил не я, а кто-то другой. Равнодушно проговорил Локонс. Ну кто бы стал читать про старого уродливого армянского колдуна, пусть даже спасшего целую деревню от упырей, а про колдунью, которая изгнала ирландское привидение, накликающее смерть, у которой была заячья губа. Моя внешность – это приманка, залог успеха. Ну что ж, теперь мне хотя бы понятно, откуда в книгах крупицы полезного знания. Все же какая-то правда в них есть. Впрочем, она сильно теряется в потоке бреда, который вы насочиняли. Черство проговорила Лили. На аудиторию вроде вас, моя милая, книги и не рассчитаны. Столик и обиды бросил Златопуст. То есть вы присвоили себе подвиги, которые совершили другие волшебники. Выдохнул Гарри, явно потрясенный откровениями Локонса. Да, Гарри, но это тоже труд и весьма нелегкий. Ведь нужно находить этих волшебников, подробно обо всем расспрашивать, а потом заколдовывать, чтобы они не болтали лишнего после выхода книг. Я искусно владею заклятием забвения, мой друг, а это тоже огромный труд. Мальчики лишились дара речи от потрясения. Златопуст тем временем захлопнул оба чемодана. Ну, вот и все, вздохнул Локонс. Сожалею, но мне придется наложить забвение и на вас. Стоило ему направить на мальчиков свою палочку, как Лили выстрелила в него разоружающим заклинанием. Златопуста отбросила в стол, а его палочка вырвалась и прилетела в руку Лили. Он неуклюже поднялся с пола и во все глаза уставился на троицу. «Вы совершили страшную ошибку, Локонс», — жутким голосом проговорила она. «Если бы вы молча пошли в каминную сеть, то никто из нас не стал бы этому препятствовать. Никому нет дела до вашей макулатуры и вряд ли профессора Хогвартса всерьез ожидали от вас победы над монстром. Вряд ли они ожидали от вас хоть что-нибудь. Конечно, никто больше не позволил бы вам использовать других волшебников, но вы, во всяком случае, остались бы целы. Однако теперь, когда вы посмели целиться в студентов, лицо Лили было таким страшным, что Златопуст сжался, как побитый пес. Она разломила его палочку пополам и бросила рядом с чемоданами. Так или иначе, холодно продолжила Лили, вы все еще являетесь преподавателем Хогвартса, и, находясь рядом с вами, мы можем беспрепятственно перемещаться по замку. Составьте нам компанию, Златопуст. Прежде чем сдавать вас со всеми потрохами, нам нужно посетить одно место. Взмахом палочки она заставила его встать прямо и пойти впереди нее. Мальчики двинулись следом. Скоро они добрались до туалета на этаже и нашли в самой последней кабинке Плаксу Миртл. «Ах, Гарри!» – засмущалась призрачная девочка, восседая на сливном бачке. «Зачем снова ко мне пришел? Хочу спросить, как ты умерла?» – сразу ответил Гарри. «Ао!» – протянула довольная Миртл. «Это было чудовищно. Я умерла прямо здесь, в этой самой кабинке. Я спряталась сюда, потому что Оливия Хорнби дразнила меня из-за очков. Я заперлась на задвижку и стала плакать. Потом я услышала, что в туалет кто-то вошел, это был какой-то мальчишка. Он так странно говорил, как будто на другом языке. Я отперла дверь, чтобы прогнать его в другой туалет, и умерла». Закончив свой рассказ, Миртл горделиво заулыбалась, словно это было достижением. «Умерла просто так?» – в замешательстве уточнил Гарри. «Я помню лишь два громадных желтых глаза из той раковины». Она указала пальцем на большой умывальник напротив своего унитаза. Ребята подошли к нему и стали осматривать каждый миллиметр. Локонс, не проронивший ни слова, боязливо прижимался к кабинке, подальше от них. Гарри заметил на одном медном кране гравюру маленькой змейки. «Здесь». Мальчики покрутили кран, но вода из него не полилась. «Этот кран никогда не работал», — махнуло рукой привидение. «А что если он открывается только когда говоришь на змеином языке?» — прошептал Рон, уставившись на Гарри. «Но я не умею. Я не понимаю, как это получается. Это происходило только с живыми змеями». «Ну так и представь, что она живая», — настоял Уизли. Гарри сосредоточенно уставился на кран, разглядывая крошечную змейку. Вдруг из его рта вырвалось глухое шипение, эхом прокатившееся по стенам. Кран вдруг вспыхнул опаловым светом. Мрамор треснул, части умывальника разъехались и скрылись в решеточном полу. Под умывальником оказался широченный зев трубы, уводящий глубоко под землю. «Мы были правы», — ошарашенно вымолвил Рон. «Это и есть вход в тайную комнату. Забирайте Локонса и идите к преподавателям», — отчеканила Лили. «А я попробую найти Джинни». «Нет, я тоже пойду», — решительно крикнул Гарри. «И я», — подхватил Рон. «А я, пожалуй, останусь», — пискнул Локонс, пятясь к двери. «Мне вам помочь нечем. Полагаю, и для вас применение найдется», — рыкнула Лили, остановив его палочкой. «Вы пойдете первым». Она дернула рукой. Златопуста сбила с ног, затягивая прямо в трубу, и он с диким воплем исчез в недрах канализации. «Дальше я», — сказала Лили. «Я пущу вам искру, если путь безопасен. Пока не увидите сигнал, не прыгайте, ясно?» Мальчики кивнули. Она села на край и медленно скользнула вниз по покрывающей трубу слизи. Ее стремительно понесло по широкому водоотводу, мимо множества ответвленных каналов. Труба имела крутые повороты и ее швыряло из стороны в сторону, с ног до головы покрывая смрадной жижей. Летела она очень долго, пока труба не изогнулась под прямым углом и не оборвалась. Лили вышвырнула на каменные плиты, покрытые илом. Она медленно встала и нашарила под кофтой спрятанную палочку. Люмос. Лили оказалась в длинном каменном тоннеле, высотой с человеческий рост. Рядом с ней стоял Локонс, онемевший от страха. Она послала искры в трубу и стала ждать появления мальчиков. За это время она успела поставить защитные чары на небольшой участок тоннеля и почистить на себе одежду. Гарри и Рон вылетели из трубы друг за другом примерно через полчаса, обляпанные канализационной слизью. Лили помогла им навести порядок, и они двинулись друг за другом вперед. Шагая по мокрому полу, они то и дело натыкались на кости крыс и других мелких животных. В тоннеле стояла мертвая тишина, нарушаемая лишь шагами ребят и трусливым сопением Златопуста. Казалось, что они прошли целую милю, стараясь уловить постороннее шевеление. «Там что-то есть», — внезапно прошептал Гарри. «Стойте на месте», — сказала Лили и сделала несколько шагов вперед. Перед ней возникли очертания змеиных колец, лежащих поперек тоннеля. Лили сделала еще пару шагов и убедилась, что они не двигаются. «Это всего лишь кожа», — тихо произнесла она. «Ничего себе», — с придыханием шепнул Рон, разглядывая ядовито-зеленую шкуру при свете ее палочки. Локонс позади него шлепнулся в обморок. «Этого еще не хватало», — раздраженно буркнула Лили. Когда Рон приблизился к Златопусту, тот резко вырвал из его рук палочку и вскочил на ноги. Лицо его исказилось в безумной улыбке. «Приключение закончено, ребятки», — прохрипел он. «Я заберу с собой часть этой змеиной кожи и расскажу школе, что девчонка умерла, а вы трое лишились рассудка при виде ее искалеченного тела». Лили и Гарри держали Локонса под прицелом своих палочек. Гарри не знал, что делать, а Лили не спешила атаковать сломанную палочку Рона, ведь она могла взорваться и навредить всем. «Попрощайтесь со своей памятью», — гаркнул Златопуст. «Обливейт». Случилось то, чего она опасалась. Палочка взорвалась в руках Локонса и отбросила его назад. Потолок тоннеля стал рушиться и каменные глыбы посыпались на них. Гарри успел нырнуть за змеиные кольца, а Лили прыгнула в сторону, прихватив с собой Рона. Когда камни перестали падать, они поднялись на ноги, обнаружив большой завал. «Гарри, ты жив!» — закричала Лили, отыскивая щели между камнями. «Все хорошо, я цел», — отозвался мальчик, громко прокашливаясь. «Что нам делать?» — растерянно пролепетал Рон. «Тоннель может совсем рухнуть, и тогда нам не выбраться. Я пойду вперед искать Джинни, а вы попытайтесь сделать проход», — крикнул Гарри. «Нет», — Лили вцепилась в острые камни. «Не ходи один, я сейчас проложу дорогу. Не будем терять время, Мия. Я буду осторожен, обещаю», — приободренным голосом сказал мальчик. На той стороне тоннеля послышались удаляющиеся шаги. Часть 22. Том Реддл. «Гарри», — снова выкрикнула она и дрожащими руками направила палочку на большую глыбу. «Локомотор», — камень вырвало из завала, что спровоцировало появление новых трещин и еще одно обрушение. Лили упала навзничь, больно ударившись головой. К ее лицу прилипло что-то холодное. Она нащупала руками рунический амулет, который вылез из порванной кофты, и сильно сжала его в руке. «Да, помощь сейчас не помешает. Мия, ты в порядке?» Рон помог ей подняться. Лили снова направила палочку на булыжники. Она выбрала правый угол и стала по одному убирать небольшие верхние камни. Рон помогал руками как мог, разгребая камни снизу. Через 10 минут непрерывной работы они услышали за спиной шевеление. «Всем привет!» Златопуст пришел в себя и не спеша ковылял к ним. На его лице играла безмятежная, лучезарная улыбка. «А кто вы?» Лили обернулась к нему, задержав камень в воздухе. «Память что ли отшибла? Кому что отшибло?» — весело переспросил Локонс. «Наверное, заклинание забвения ударило по нему самому», — сообщил Рон. «Какое странное место!» — прощебетал Златопуст, разглядывая стены тоннеля. «Это ваш дом?» «Нет, мы здесь в гостях», — язвительно ввернул Уизли. «А вы случайно не знаете, кто я такой?» Златопуст взял в руки маленький камешек и попытался его погрызть. «Нельзя!» — закричал мальчик и выбил его из рук Локонса. «Ме, он сошел с ума!» Она отодвинула последний валун. Между стеной и завалом образовалась широкая щель, через которую Лили смогла бы пролезть. «Рон, я пойду за Гарри, а ты останься здесь и присмотри за Златопустом. Он сейчас опасен для самого себя». «Ладно», — кивнул Рон, — «но если через час вы не вернетесь, то я побегу за вами». Лили осторожно протиснулась в проделанную дыру и рванула дальше по тоннелю. Миновав множество поворотов, она оказалась в просторной, тускло освещенной комнате с гигантскими колоннами, уходящими высоко вверх. Каждую колонну обвивали изумрудные змеи, отбрасывающие зеленоватые тени. Где-то в глубине каменного зала ей послышался голос, и Лили поспешила к нему, надеясь, что это был Гарри. Когда она завернула за последнюю колонну, ее взору открылась высокая циклопическая статуя Салазара Слизерина. В ногах у старика Лили увидела Гарри, который склонился над белоснежным, хрупким телом маленькой девочки. «Гарри, Джинни!» Мальчик резко обернулся на зов, лицо у него было дико взволнованное. Лили упала на колени рядом с девочкой и стала нащупывать ее пульс. Джинни была холодна как лед и не подавала признаков жизни. «Так это и есть твоя подружка, Поттер?» Лили подняла голову и заметила фигуру у ближайшей колонны. Это был призрак очень красивого молодого парня с черными, блестящими волосами, тонкими чертами лица и слегка впалыми щеками. Он лениво окинул Лили взглядом и уставился на Гарри. Малышка Джинни писала в дневнике о ней. «Мия Райдер. Прекрасная талантливая волшебница, способная покорить знаменитого Гарри Поттера. Сколько ревности и обиды затаилось в сердце этой глупой влюбленной девочки. Что случилось с Джинни?» — строго спросил Гарри, обращаясь к призраку. «Ты так ничего и не понял», — вяло проговорил парень. «Когда Джинни писала в дневнике, она открывала свою душу, а мне и была нужна ее душа. Я впитывал ее глубинные страхи, самые потаенные секреты и наливался жизненными силами, становился крепче. У меня накопилось столько энергии, что я в ответ начал напитывать маленькую девочку моими собственными секретами, секретами моей души. При помощи Джинни я открыл тайную комнату. Ее руками я передушил всех петухов и писал на стенах послания. Благодаря Джинни я смог натравить змею на четырех грязнокровок и кошку старого скриба. Конечно, она не понимала, что происходит. А когда опомнилась, то не придумала ничего лучше, как утопить дневник. Но, благодаря счастливому стечению обстоятельств, его нашел ты. Это был настоящий подарок судьбы, ведь именно с тобой мне и хотелось встретиться. Но познакомиться как следует у нас не получилось. Эта дурочка увидела дневник в твоих руках и до смерти перепугалась. Вдруг я расскажу тебе все ее тайны? Он расхохотался страшным леденящим хохотом. Девчонка дождалась, когда в гостиной никого не будет, и выкрала тетрадь из твоей спальни. Можешь себе представить мою злость, когда в дневнике снова стала писать Джинни. Однако я уже знал, что нужно сделать, чтобы вновь увидеться с тобой. Из всего, что Джинни написала о тебе, я понял, ты не остановишься ни перед чем, но секрет тайной комнаты раскроешь, тем более если нападению подвергаются твои друзья. Я внушил ей оставить на стене прощание, а самой отправиться сюда вниз и стал тебя ждать. Девчонка сперва билась и кричала, но в ней уже маловато оставалось жизни. Слишком много сил она вложила в дневник, то есть в меня. Зато я благодаря этому смог покинуть его страницы. «Что тебе нужно от Гарри?» — процедила Лили, с ненавистью сверля глазами призрака. «У меня к нему много вопросов», — задумчиво протянул парень. «Как вышло, что ребенок смог одолеть величайшего волшебника всех времен? Как он выжил, отделавшись только шрамом, когда лорд Волан-де-Морт утратил всю свою мощь? Какая тебе разница, как я его одолел? Волан-де-Морт жил после тебя», — тихо ответил Гарри. «Волан-де-Морт – это мое прошлое, настоящее и будущее», — произнес призрак, делая акцент на каждом слове. Он достал из своего кармана волшебную палочку, принадлежащую Гарри, и стал писать в воздухе слова «Том Марвел Редбл». Через пару секунд буквы поменялись местами, образуя другое имя. «Лорд Волан-де-Морт. Я так называл себя еще в Хогвартсе», — продолжал он, — «лишь среди самых близких друзей. Я не собирался вечно носить имя этого ничтожества, моего магловского отца. Я, в чьих жилах по материнской линии течет кровь самого Салазара Слизерина. Называться именем поганого могла, который отказался от меня еще до моего рождения. Ну уж нет, и я создал себе новое имя. Я знал, наступит день, и этого имени будут бояться все волшебники, потому что я стану самым великим магом в истории. Мальчик перестал дышать. Лили пораженно смотрела сквозь видение Волан-де-Морта, пытаясь осмыслить происходящее. Реддл упивался растерянностью обоих. Он вертел палочкой Гарри, плотоядно улыбаясь. «Ты им не стал», — вдруг произнес Гарри. «Что, Альбус Дамблдор самый великий маг, а не ты?» — порывисто заявил мальчик. «Ты всегда боялся его, потому что Дамблдор видел тебя насквозь, и до сих пор боишься. Дамблдора выгнала из Хогвартса всего лишь мое воспоминание», — прорычал Волан-де-Морт, яростно впиваясь глазами в лицо Гарри. «Профессор Дамблдор не покинет школу, пока здесь остаются те, кто верит ему». После слов мальчика из глубин тоннеля послышалась музыка. Она была неземной, чарующей, ни с чем не сравнимой. Чем громче становилась музыка, тем сильнее она проникала в Лили и Гарри. Сердца их будто увеличились, наполняясь сладостным, божественным нектаром, тела обрели легкость, головы стали светлыми. Сквозь колонны к ним летела большая алая птица с длинным золотым хвостом, держащая в лапах какую-то вещь. «Фаукс!» — выдохнула Лили. Птица сделала круг над детьми и плавно опустилась ей на плечо, уронив перед Лили свою ношу. Песнь прекратилась, и Фаукс обратил взор своих янтарных глаз на Волан-де-Морта. «Это все, что прислал вам Дамблдор», — удивился Реддл. Певчую птичку и старую, бесполезную шляпу, он рассмеялся безумным смехом, пока Гарри и Лили озадаченно разглядывали распределяющую шляпу Хогвартса. «Ладно, вернемся к делу, Поттер», — отдышавшись, снова заговорил тот. «Расскажи мне, как ты выжил. Чем детальнее будешь рассказывать, тем дольше останешься жив». «Я и сам не знаю», — злобно ответил Гарри. «Мне ясно одно, почему ты не можешь меня убить. Моя мама отдала жизнь, чтобы спасти меня. Из-за этого твоя сила обернулась против тебя. Ты сейчас еле жив, ты слаб, ты развалина. Значит, ты выжил, потому что твоя мать пожертвовала своей жизнью», — медленно проговорил Реддл. «Это сильная магия. Сперва я думал, что мы с тобой похожи. Мы оба сироты, нас растили маглы, и мы оба говорим на змеином языке. И все же в тебе нет ничего особенного. Твое спасение было случайностью, не более того. Это все, что мне хотелось узнать». Лили пыталась придумать, как избавиться от видения и вернуть жизненные силы в Джинни. В голову не приходило ничего стоящего. «А сейчас, Гарри, начнется представление», — сладким голосом протянул Волан-де-Морт. «Наследник Слизерина против знаменитого Гарри Поттера. Конечно, можешь воспользоваться оружием, которым снабдил тебя Дамблдор, или талантами своей подружки, но вряд ли тебе это поможет». Реддл повернулся и пошел к каменной статуе. Он остановился между колонн, поднял голову и посмотрел в каменное лицо Салазара Слизерина, высевшееся в полумраке под сводами. Затем Реддл издал гулкое, пронзительное шипение. Лили поняла, что Волан-де-Морт призывал Василиска. Она схватила одной рукой Гарри, а другой шляпу, и они побежали за колонны. Через плечо Лили увидела, как рот Слизерина открывается, и из него выползает огромная длинная тварь. Фаукс взлетел с ее плеча, уносясь прямо на статую. Когда они скрылись из виду, за их спинами раздалось новое, более зловещее шипение. Смертоносный змей полз в сторону ребят, шурша туловищем по каменным плитам. Лили, не глядя, посылала в него огненные искры и молнии, чтобы сбить с цели. Василиск был устойчив к заклинаниям, победить его магией было практически невозможно. Когда змей почти приблизился к детям, на него с оглушительным криком бросился Феникс. Лили и Гарри видели схватку через тени. Фаукс атаковал его голову, и спустя миг на пол хлынула темная змеиная кровь. Птица издала таинственный клич, и Лили осмелилась посмотреть в морду Василиску. Оба его глаза оказались выклеваны Фениксом. Монстр яростно извивался от боли. Фаукс продолжал атаковать змею, целясь в нос. «Займись мальчишкой», — орал позади Реддл. «Ты ведь его чуешь, убей его». Лили почувствовала, как шляпа в ее руке стала тяжелеть, заплатки сжались. Внезапно она выпала из руки, громко лязгнув об каменный пол. Из потрепанного фетра выглянула серебряная рукоять, украшенная ярко-красными рубинами. Меч Годрика Гриффиндора. Лили вытащила его из шляпы, сообразив, что нужно сделать. Она оттолкнула Гарри в сторону и повернулась к змее. Василиск, учуяв плоть, сделал бросок. Лили смогла увернуться, и голова змеи врезалась прямо в стену. Она резким движением рубанула по змеиной шее, и меч пронзил ядовито-зеленую кожу. Василиск дернулся, издавая свистящее шипение, и ударом хвоста отбросил Лили. Она разжала пальцы, оставляя меч в ране, и пролетела пару метров, с глухим стуком падая на пол. «Мальчишка, сзади тебя!» — взревел Волан-де-Морт. «Убей!» — змей мотнул голой, разворачиваясь к Гарри. Меч выскользнул из пореза, падая недалеко от мальчика. Пока Лили поднималась на ноги, Гарри подбежал и схватил меч. Когда Василиск попытался проглотить его, мальчик всадил клинок глубоко в змеиную пасть. Горячая кровь окатила мальчика, змей стал биться в конвульсиях и рухнул замертво. Лили, шатаясь, приблизилась к Гарри и увидела торчащий из его плеча клык. Мальчик выдернул его и упал, теряя сознание. «Нет, нет, нет, нет», — забормотала Лили, обхватив его пораженную руку. Слезы потекли безудержным потоком. Она судорожно искала спрятанную палочку, не представляя, что сможет сделать. Гарри слабел на глазах, тело его обмякло. Вдруг рядом с Лили бесшумно опустился феникс. Птица приблизилась к ране мальчика и низко опустила свою алую голову. Крупные жемчужинки из глаз Фаукса сбегали по перьям прямо на увечье мальчика. Кровь у Гарри остановилась, дыра стала затягиваться. Пара секунд и рана исчезла, на ее месте была только маленькая блестящая лужица. Лили исступленно всматривалась в лицо Гарри. Взгляд его обрел ясность, сила вернулась. Он хлопнул глазами и крепко схватил ее за руку. «Слезы Феникса», — изрекла призрачная фигура, ступающая в сторону ребят, — «лечит любые раны». Совсем забыл. Редл направил на птицу палочку и стал посылать в нее заклинания. Фаукс закружил над призраком, увиливая от выстрелов. Лили обратила внимание на раскрытый дневник у каменной стопы Слизерина. Слабая догадка мелькнула в ее голове. Она подняла лежащий рядом с Гарри ядовитый клык и направилась за дневником. Когда Волан-де-Морт заметил ее, было уже поздно. Лили со всей силы вонзила клык в сердцевину дневника. Призрак издал душераздирающий вопль и рухнул на плиты. Поток черных чернил залил ее руки, порванную одежду и ручьем потек по полу. Когда чернила кончились, Реддл исчез, осталась лишь изуродованная, насквозь прожженная ядом Василиска тетрадка. Гарри подошел к Лили, и они обнялись, облегченно вздыхая и проливая слезы радости. После этого мальчик направился за распределяющей шляпой, а Лили сунула дневник под кофту и достала из пасти змея серебряный меч. Со стороны статуи послышался отрывистый стон. Это была Джинни. Ребята подбежали к ней, помогая сесть. Она осмотрела их, мертвого Василиска, окровавленный меч и горько заплакала. «Гарри, Ме, я не хотела. Я пыталась. Я бы рассказала, но Редбу меня заколдовал. Я ничего не помнила».